Седьмая встала и игриво подмигнула Лисиньдао. «Хорошо». Лисиньдао улыбнулся, наблюдая за тем, как седьмая уходит. Он взял контракт и задумался. Он переоделся в белую мантию и вышел из банка вселенной с чернильной маской на лице. Было уже утро, и первый лучик солнца давно упал на землю, прогнав тьму. Лисиньдао вышел из банка вселенной, и первое, что он увидел, было стая волков, которая разрывала дикую корову. Было немного неприятно видеть такую сцену рано утром. Лисиньдао нахмурился и пробормотал: «Это место не имеет никакого стиля, и оно не подходит для банка вселенной». Он шагнул вперед, и перед ним появилась печать. В то время как Лисиньдао двигался к будущему месту расположения врат банка вселенной, Цинлинь, который не был убит Лисиньдао, сейчас чувствовал себя очень плохо. Его допрашивал глава семьи Цинь. Цинькун был его гостем, так что теперь, когда Цинькун был убит, а он – нет. Глава семьи Цинь хотел убить Цинлина и похоронить его вместе со своим сыном, но, к счастью, Цинлинь тоже принадлежал к аристократической семье, однако его семья согласилась уничтожить культивацию Цинлина, после чего его начали расспрашивать о Лисиньдао. Агрессивный и доблестный тигр семьи Цинь мгновенно стал куском мусора без какой-либо силы. Это было действительно иронично. Он не умер от рук Лисиньдао. Более того, его культивация была уничтожена не врагом, а собственной семьей. Все это было сделано для того, чтобы подавить ярость главы семьи Цинь. Цинлинь был брошен, он был подавлен, и трудно было описать эмоции, которые он испытывал в этот момент. Слова Лисиньдао нанесли по нему огромный удар, но он был готов усердно работать дальше, однако члены его семьи не сказали ни слова и разрушили его культивацию. Они даже посадили его в тюрьму и начали допрашивать. Глава семьи Цинь посмотрел сверху вниз на Цинлиня. Ему было наплевать на этого так называемого члена десяти тигров. Заставив Цинлина рассказать все, что он знал, на этом допрос закончился. Глава семьи Цинь холодно сказал: «Твоя ошибка привела к смерти молодого мастера семьи Цинь. Ты чуть не испортил хорошие отношения между нашими семьями. В будущем ты должен будешь создать нам ребенка, жену мы тебе сами найдем». Сейчас Цинлинь годился только на роль лошади. Цинлинь в отчаянии посмотрел на главу семьи Цинь, но в уголках его губ появилось презрение. С таким отцом неудивительно, что Цинькун был таким паршивым человеком. Главе семьи Цинь не понравилась его насмешливая улыбка. Он взмахнул рукавами и холодно сказал: «Когда я поймаю этого человека, если он скажет, что это ты виноват в смерти Цинькуна, то не вини меня за жестокость». Цинлинь не сказал ни слова. «Дрянной сын-отец, который защищал бесполезных, что за чушь собачья? Ты, мусор, но ты все еще смеешь вести себя так высокомерно. Я действительно хочу увидеть, сколько ты сможешь прожить без каких-либо сил». Глава семьи Цинь холодно рассмеялся и ушел. Затем Цинлинь бросили во внутренний двор. Его служанкой же стала старая бабушка. Вскоре к нему пришла симпатичная девушка и сказала, что она его жена, и что она хочет родить от него ребенка. Цинлинь холодно посмотрел на нее, и она была так напугана, что не осмелилась приблизиться к нему. «Ты уже стал инвалидом, но все еще такой вспыльчивый. Если бы мне не пообещали помощь, я бы на тебя даже не посмотрела», — презрительно сказала девушка. Цинлинь закрыл глаза и спокойно сказал: «Тогда уходи, я не возражаю». Глава 290. Святая земля десяти тысяч духов. Никто не сочувствовал Цинлину из-за его трагической судьбы. Конкуренция внутри семьи Цинь была действительно ожесточенной, так что теперь, когда он выбыл из игры, его место могли занять другие люди. Цинлинь также оскорбил главу семьи Цинь Лунного дворца, так что все, кто раньше держался около него, даже не вспомнили о нем. Никто из огромной семьи Цинь не пришел навестить его. Жизнь была наполнена печалью и радостью, и Цинлинь видел это собственными глазами. Иногда он подумывал о Роскомнадзоре, но Цинлинь обладал большой умственной силой и решил этого не делать. Его культивация не была уничтожена этим экспертом в маске. Если он покончит с собой, это только покажет, что он трус. В конце концов, Цинлинь заставил себя жить. В семье Цинь все смотрели на него свысока, и никто не беспокоился о нем. Даже его жена флиртовала с другими. Когда Цинлинь узнал об этом, он ничего не сделал. В любом случае, он не стал бы прикасаться к этой так называемой жене. Для посторонних он стал немногословным человеком, похожим на черепаху, которой ни до чего не было дела. К счастью, рядом с ним была старая бабушка, которая заботилась о нем и дарила ему немного тепла, хоть она и была немой и отвечала только за его трехразовое питание. С тех пор, Как он стал мусором, его отец даже ни разу не навестил его. Он очень холодно обошелся с Цинлинем. Каждый день он отправлялся на озеро и сидел там целый день. Никто не знал, что он там делал. Он просто сидел там, он все-таки сошел с ума, в конце концов, все о нем забыли. Он прошел путь от одного из 10 тигров с безграничным потенциалом до человека, о котором никто не заботился. Но это было именно то, чего он хотел. Только после того, как гусеница пройдет через боль и страдания, она станет бабочкой. Эта серия ударов позволила мне понять эту теорию. Теперь я с нетерпением жду того времени, когда превращусь в бабочку. Цинлинь сидел под солнечным светом. Дантянь и вены, которые были разрушены, в этот момент излучали сильное чувство жизни. В самый темный момент его жизни появился яркий свет. Он вспомнил секретную технику, которой овладел в юности. Бабочка мечты и Чжуран-Чжоу. Во сне Чжуран-Чжоу и бабочка встретились друг с другом и вели философский разговор. Древний святой Чжуран-Чжоу позже использовал этот разговор и создал высшую технику. Цинлинь осмыслил это и принялся ждать того момента, когда он превратится в бабочку. Я должен поблагодарить этого таинственного эксперта в маске. Если бы он не нанес мне удар и не отпустил, я бы не получил этого шанса. Цинлинь почувствовал некоторую благодарность к Ли Синьдао. Он предпочел бы поблагодарить постороннего, врага, того, кто чуть не убил его, чем кого-либо из семьи Цинь. В этот момент Цинлинь исключил себя из семьи Цинь. Холодное лунное небо было огромным. Ли Синьдао потребовалось 7 дней, чтобы добраться до нужного места. В основном он так долго шел до него из-за того, что Ли Синьдао много раз останавливался, чтобы посмотреть на пейзаж. Восхищаясь окрестностями, Ли Синьдао не мог не похвалить холодное лунное небо за небывалую красоту. Некоторые талантливые дети достигали царства небесной сущности в 10 лет, и даже были и те, кто достиг святого царства. Это было невероятно. Окружающая среда на 9 небесах была намного лучше, чем на 10 землях, и так как Ли Синьдао был родом из земли Дали, он отчетливо видел эту разницу. Он вышел на берег и нашел лодочника. Он купил лодку и отправился на ней в святую землю 10 тысяч духов. Святая земля 10 тысяч духов находилась на берегу океана, и когда седьмая сказала, что она находится недалеко от суши, это относилось только к культиваторам. Для обычного лодочника это расстояние все еще было довольно большим. Ли Синьдао посмотрел на пейзаж, голубое небо и белые облака, которые заставляли все казаться таким мирным и теплым. Он просто стоял на носу лодки, пока она двигалась вперед, как острая стрела. Днем позже Ли Синьдао увидел так называемую святую землю 10 тысяч духов. Над океаном расстилался белый туман. Обычно, когда лодочники входили в этот туман, они теряли чувство направления. Когда культиваторы входили в него, они тоже попадали в ловушку. Это были печати, наложенные святой землей 10 тысяч духов. Они скрывали остров от внешнего мира. Когда Ли Синьдао посмотрел на печати, он покачал головой. Хотя печати можно использовать, чтобы запутать людей, эти печати слишком слабые. Более того, печати были установлены так давно, и многие их части начали рушиться. Эти печати вообще не могли поймать Ли Синьдао в ловушку. На вершине горы печати Ли Синьдао постиг множество печатей, и теперь для него эти печати были просто маленькими шалостями. Стоя на носу лодки, Ли Синьдао спокойно управлял лодкой, и вскоре он действительно легко вошел на территорию святой земли 10 тысяч духов. Не слишком ли они расслаблены? Ли Синьдао нахмурился. Святая земля имеет такие слабые печати. Что-то случилось. Ли Синьдао вдруг стало любопытно. Он добрался до берега и припарковал лодку, после чего ступил на святую землю 10 тысяч духов. То, что он увидел, было руинами. Порт никто не охранял, и пирс был заброшен. Большинство зданий были разрушены, и единственное, что осталось, так это цветы и трава. У святой земли 10 тысяч духов нет учеников. Это место забросили. Ли Синьдао нашел эту ситуацию немного странной. Он взлетел в небо и посмотрел вниз на весь остров. Он был огромен. В нем могло поместиться по меньшей мере несколько сотен тысяч человек. Тут было 4 порта, и в центре острова была гора. Она была огромна, и можно было запросто сказать, что дракон действительно мог прятаться на этом острове. Глядя сверху вниз на остров, он мог сказать, что он был действительно живописным. На нем повсюду были цветы. Единственное, что смущало Ли Синьдао, это тот факт, что ему не хватало энергии. Он имел в виду не стандарты холодного лунного неба, а стандарты этих 10 драконьих вен духовной энергии. 10 драконьих вен духовной энергии должны были быть на этом острове. Наряду с печатями, энергия этого острова должна быть в несколько тысяч или даже десятков тысяч раз лучше, чем снаружи. По правде говоря, это место было таким же, как и внешний мир. 10 драконьих вен духовной энергии исчезли. Ли Синьдао огляделся и понял, что никого не было на этом острове. Он взял контракт и начал искать того, кто подписал его. Вот он все еще был на острове. Но Ли Синьдао действительно никого не видел. В итоге вскоре он пришел к могиле. Могиле четвертого лидера Святой Земли 10 000 духов. Ли Синьдао посмотрел на контракт. Он все еще действовал, так что этот человек определенно был жив. Он был похоронен здесь и инсценировал свою смерть. Ли Синьдао постучал по надгробию. «Тук-тук-тук, брат, пришел твой старый друг. Выходи», — сказал Ли Синьдао. Глава 291. А у Инран, когда Ли Синьдао произнес это, никакой реакции не последовало. Он же был спокоен и продолжил стучать, как будто стучал в дверь. «Брат, перестань прятаться от своего долга 30-тысячелетней давности. Выходи, давай поговорим», — сказал Ли Синьдао. В мире существовало правило трех. Ли Синьдао уже дважды пригласил его, и если он не выйдет, то он не станет просить его в третий раз. Он бы просто выкопал могилу. К счастью, человек в могиле не позволил Ли Синьдао пригласить его в третий раз. «Я уже мертв как 30 000 лет, так почему же ты просишь меня ожить?» — раздался несчастный голос. Ли Синьдао спокойно сказал: «Я здесь, чтобы собрать долги». «Я в долгу перед кем-то?» — спросил кто-то в замешательстве. «Ты что, совсем отупел, лежа в могиле?» — спросил Ли Синьдао. Немного, голос был немного подавленным. Ли Синьдао увидел, как загрохотала земля, и оттуда выплыл гроб. Сухая белая рука открыла крышку гроба. Хонг! Гроб был довольно тяжелым, и он врезался в землю. В гробу лежал старый, сухой труп. Его волосы были сплошь серебристыми, а кожа покрыта морщинами. Он был похож на зомби. Он посмотрел на солнце и пробормотал: «Я не видел солнца 30 000 лет». Ли Синьдао стоял перед гробом и смотрел на старика, и вскоре спросил: «Ты Ауинран?» «Да, а ты кто такой, малыш?» — спросил Ауинран. «Кто-то из Банка Вселенной», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Банк Вселенной?» Ауинран широко раскрыл глаза и уставился на Ли Синьдао. Он не слышал этого имени уже 30 000 лет. «Ты из Банка Вселенной?» — осторожно спросил Ауинран. «Ты помнишь контракт, который ты подписал?» Ли Синьдао передал контракт Ауинрану. Ауинран посмотрел на него, и в его сознании возникла сцена. Он пробормотал: «Я думал, вы все исчезли. Мы всегда были рядом. Что касается тебя, то почему ты похоронил себя?» — спросил Ли Синьдао. «Теперь я мертвый человек. Разве это не нормально, когда мертвых хоронит?» — ответила Ауинран. «Почему ты умер? И как святая земля 10 000 духов оказалась такой?» — спросил Ли Синьдао. «Не спрашивай слишком многого. Я не скажу тебе», — Ауинран не хотел отвечать. «Хорошо, тогда давай поговорим о контракте. Ты нарушил контракт, и, основываясь на деталях, святая земля 10 000 духов теперь принадлежит моему банку вселенной», — сказал Ли Синьдао. «Ты можешь забрать все, что найдешь. В любом случае, это просто разбитое место, и оно многого не стоит. Если ты хочешь его, то забирай». Ауинран меланхолично огляделся вокруг. «Как четвертый лидер святой земли 10 000 духов, ты же не хочешь сказать, что святая земля 10 000 духов в итоге рухнула, и что ты даже готов отдать ее остатки банку вселенной?» — спросил Ли Синьдао. «Юниоры потерпели неудачу, так что может сделать такой мертвец, как я?» Ауинран был полон сожаления. «Хорошо, поскольку эта святая земля 10 000 духов принадлежит банку вселенной, тогда тебе следует уйти», — холодно сказал Ли Синьдао. Выражение лица Ауинран стало горьким. «Я мертв и просто сплю в этой могиле. Ты собираешься прогнать меня?» — губы Ли Синьдао скривились, и он спросил: «Ты можешь остаться, но ты должен сказать мне, куда делись 10 драконьих вен духовной энергии?» «Их использовали по назначению», — сказал Ауинран. «Тогда почему была уничтожена святая земля 10 000 духов?» — спросил Ли Синьдао. Выражение лица Ауинран изменилось, и он сказал: «Что, если я не отвечу? Если ты этого не сделаешь, то уедешь отсюда. Мир огромен, и есть множество мест, где тебя можно похоронить», — сказал Ли Синьдао, решив не ходить вокруг да около. «Святая земля 10 000 духов была уничтожена из-за битвы», — сказал Ауинран и вздохнул. «Какой битвы?» — спросил Ли Синьдао. «Я не могу сказать. О некоторых вещах нельзя говорить, поэтому, пожалуйста, перестань спрашивать, Выражение лица Уинрана было наполнено беспомощностью, но его тон был твердым. «Хорошо, тогда я буду считать, что ты ответил на вопросы. Отныне и впредь святая земля 10 000 духов принадлежит банку вселенной. Ты можешь продолжать лежать в своей могиле», Ли Синьдао решил перестать спрашивать. Он был уверен в том, что эта битва произошла 30 000 лет назад, и тогда-то и была уничтожена святая земля 10 000 духов. А Уинран вырыл себе могилу, соорудил гроб и похоронил себя здесь. Он был похоронен здесь в течение 30 000 лет. «Хорошо, мы не будем беспокоить друг друга. Святая земля 10 000 духов принадлежит тебе, и я буду продолжать лежать в своем гробу». А Уинран закрыл себя в гробу и вскоре он опустился обратно. Ли Синьдао больше не беспокоила Уинрана. У него определенно были секреты, но он все-таки хотел узнать, почему он решил зарыться в земле. Хонг, Ли Синьдао подошел к пирсу и начал устанавливать врата банка вселенной здесь, в святой земле 10 000 духов. Взрыв. Банк вселенной начал притягивать энергию, что образовало волны, которые начали бушевать повсюду. Отныне, пока он не отроет пятую гору, Ли Синьдао не стал бы передвигать врата банка вселенной. Поэтому первое, что он сделает после создания врат банка вселенной в этом месте, так это починит печати. Ли Синьдао перед этим почувствовал, что печати святой земли 10 000 духов были слишком слабыми и старыми, и так как теперь он узнал, что это произошло потому, что никто их не ремонтировал за 30 000 лет, все встало на свои места. В этот момент Ли Синьдао превратился в бога печати и начал восстанавливать все печати. Там, где было что-то не совсем правильно, он это исправлял. Там, где было что-то неподходящее, он создавал новые. Там, где было что-то не так, он это исправлял. Там, где не хватало печатей, он что-то добавлял. Ли Синьдао использовал свои знания на полную. Некоторые старые, сломанные или неподходящие печати были заменены печатями Ли Синьдао. После дня и ночи напряженной работы Ли Синьдао фактически изменил и улучшил все печати. Теперь они были ужасающе сильны. Даже культиваторы в царстве Грота Небес могли забыть о проникновении на территорию этой секты. Что касается тех, кто давно вырвался из оков царства Грота Небес, им придется сильно попотеть. Эти печати могли защитить святую землю 10 000 духов, и сейчас она уже не была такой беззащитной, как раньше. Ли Синьдао посмотрел на формацию, которую только что возвел, и удовлетворенно кивнул головой. Теперь это больше похоже на какую-никакую защиту. Он вошел в святую землю 10 000 духов и ступил в банк вселенной. Он нашел седьмую и сказал: «Мы можем начать наш бизнес на холодном лунном небе. Я хочу открыть пятую гору как можно быстрее». Глава 292. Муж, выпей лекарство. Ли Синьдао получил 100 красных часов после разблокировки четвертой горы. Он не стал активировать их на 10 землях и просто хранил их. Причина такого решения заключалась в том, что он решил активно искать новых гостей после того, как он покинет 9 земель. Он хотел развивать и продолжать укреплять банк вселенной более быстрыми темпами в дальнейшем. Так что теперь, когда он оказался на холодном лунном небе, у банка вселенной наконец появилась хорошая точка опоры, с которой можно было начать расширяться, и Ли Синьдао чувствовал, что пришло время выбросить эти 100 часов на волю. Седьмая кивнула. Сейчас самое подходящее время активировать часы. Вскоре седьмая выпустила их всех, чтобы они нашли подходящих гостей для банка вселенной. Ли Синьдао вдруг о чем-то задумался и спросил: «Сколько точно нужно денег для разблокировки пятой горы? Ты же тогда шутила насчет божественных меридиан бога, верно?» Ли Синьдао чувствовал, что он должен был открыть эту пятую гору, иначе банк вселенной не смог бы пересекать миры в любое время. В тот момент, когда они захотят покинуть холодное лунное небо и войти в другие миры, это станет настоящей проблемой. Ли Синьдао не хотел снова строить формации. Когда он откроет пятую гору, банк вселенной сможет отправиться куда угодно. Так разве не к этому ему сейчас нужно стремиться? Седьмая сказала: «Нам нужно 10 000 драконьих вен духовной энергии, чтобы открыть пятую гору, и все они должны быть высшего качества». Ли Синьдао нахмурился. 10 000 высококачественных драконьих вен духовной энергии высшего качества – это была довольно большая цена. Неудивительно, что тогда седьмая сказала, что Ли Синьдао не сможет открыть пятую гору. Ли Синьдао даже не видел ни одной драконьей вены в 10 землях. Для формирования драконьих вен духовной энергии требовались огромные количества духовной энергии, причем духовная энергия должна будет конденсироваться в течение многих лет, И только после того, как она сформируется и породит свое собственное сознание, она превратится во что-то вроде дракона. Но это было только начало. Драконьи вены духовной энергии должны были дальше расти, с 1 метра до 10, до 100, до 1000 и затем до 10000. 10000-метровая драконья вена духовной энергии являлась веной высшего качества. Ли Синьдао нужно было собрать 10000 таких вен, чтобы разблокировать пятую гору. Выражение лица Ли Синьдао мгновенно стало уродливым. Это будет действительно трудным делом. В холодном лунном небе, даже если духовная энергия тут была густой, будет нелегко собрать 10000 этих драконьих вен. У тебя есть много времени, некуда спешить, седьмая утешила Ли Синьдао. Как оказалось, будет нелегко позволить банку вселенной пересекать миры в любое время. Ли Синьдао глубоко задумался. Седьмая улыбнулась и ничего не сказала. Седьмая активировала 100 красных часов, и они начали облетать весь мир. В банке вселенной же воцарилась полная тишина. Все, включая Ли Синьдао, усердно трудились. Он только что прорвался на 10-ю ступень, но это царство даже не стоило упоминания на холодном лунном небе. Ли Синьдао все еще нуждался в большей силе. Его 10-я ступень Грота Небес включали 10 земель, 10 огромных миров. Это было беспрецедентно, но Ли Синьдао придется медленно изучать их, если он хотел полностью использовать силу своих 10 гротов небес. Вот почему в банке вселенной на мгновение воцарилась тишина. В холодном лунном небе время продолжало течь как обычно. Ничего не изменилось из-за прибытия банка вселенной и Ли Синьдао. Императорская аристократическая семья, семья Цинь и семья Цинь лунного дворца искали следы Ли Синьдао и лунного ангела, но они ничего не могли найти. Даже предсказания будущего не давали ясных результатов. Семьи Цинь могли только медленно искать хотя бы что-то. Глава семьи Цинь был полон ярости, и ему некуда было ее выплеснуть. Цинь Линь был всеми забыт, но он продолжал постигать технику, оставленную одним святым. Он не хотел причинять кому-либо неприятности, но его жена доставляла ему неприятности. Цинь Линь не любил свою жену, которая была выдана ему, и он даже не прикоснулся к ней. Его жена же не отличалась хорошим характером и не выносила одиночества. А так как все молодые парни были горячими, она флиртовала с ними и изменяла Цинь Линю. Цинь Линь знал об этом, но ему было все равно, и он просто игнорировал ее. Но вот Цинь Юнь не планировал отпускать Цинь Линя. Когда Цинь Линь был силен, он был высокомерен и его не интересовал Цинь Юнь. Он отверг его мольбы и не помог ему подавить окружающих. С тех пор Цинь Юнь начал завидовать Цинь Линю и стал ненавидеть его. В прошлом Цинь Линь был действительно силен. Он был одним из 10 тигров семьи Цинь, в то время как Цинь Юнь был обычным парнем. Они были не на одном уровне, и у Цинь Юнь даже не было шанса отомстить. Но теперь, когда Цинь Линь стал мусором, у Цинь Юня был шанс. Он начал флиртовать с женой, которую семья Цинь подарила Цинь Линю, и после нескольких обменов мнениями Цинь Юнь холодно сказал: «Неправильно делать это в темноте. Если люди узнают об этом, твоя репутация будет разрушена». «Ну и что?» Сердце жены Цинь Линя было всецело в руках Цинь Юня. «Цинь Линь должен умереть. Только когда он умрет, ты будешь свободна. Хотя ты станешь вдовой, я все равно выйду за тебя замуж. Когда придет время, мы сможем жить вместе», — сказал Цинь Юнь. «Но, как мы можем убить Цинь Линя? Семья определенно начнет расследовать его смерть», — сказала жена Цинь Лина. Она не беспокоилась о том, умрет ли Цинь Линь. Она беспокоилась о расследовании, которое начнется после его смерти. «Все в порядке. Раствори это в жидкости и дай Цинь Линю выпить ее. Оно безвкусное, и после того, как он выпьет это, кровь Цинь Линя начнет застывать. Семья ничего не сможет найти. В любом случае, Цинь Линь – мусор, так что семье будет все равно», – сказал Цинь Юнь. «Хорошо, я все сделаю». Глаза жены Цинь Линя загорелись, и она сразу согласилась. Она верила в то, что ее любовник не обманывал ее. В маленьком дворике Цинь Линя росло старое, сломанное дерево. Но Цинь Линь был действительно счастлив видеть его. По крайней мере, около него его никто не тревожил, и он мог тратить время на постижение техники. Но сегодня его жена пришла к нему с миской лекарства. «Давай, муж, выпей лекарство». Красивая жена подошла к нему с улыбкой, неся миску с заваренными травами. Цинь Линь холодно посмотрел на нее, не говоря ни слова. «Муж, я лично заварила это, чтобы залечить твои раны. Я знаю, что я тебе не нравлюсь, но отныне мы муж и жена. Если тебе станет лучше, тогда мы сможем пожить подольше», — сказала она. Цинь Линь посмотрел на лекарство и сказал: «Ты что, вообще не читала книг?» Она была ошеломлена. Известный Удаланг был отравлен своей женой. «Ты тоже хочешь отравить меня и сбежать со своим любовником?» Цинь Линь холодно улыбнулся. Глава 293. Первый гость слова Цинь Лина заставили его жену запаниковать. Она пробормотала: «О чем ты говоришь? Я не понимаю». Цинь Линь холодно рассмеялся и сказал: «Если ты не понимаешь, то почему ты так боишься? Я просто захотела заварить трав, чтобы ты почувствовал себя лучше, а ты на самом деле оклеветал меня. Я твоя жена». Когда она сказала это, по ее щеке пробежала слеза. Но Цинь Линь не испытывал искушения, даже когда смотрел на лунного ангела, не говоря уже о той, кто и рядом не стоя с той красоткой. «Уходи, я вижу все твои фокусы насквозь. Я прощаю тебя в первый и последний раз», — холодно сказал Цинь Линь. Даже если его культивация была уничтожена, это не означало, что его мозг тоже был уничтожен. Его жена вздрогнула. Она проглотила слезы и ушла с обиженным выражением лица. Цинь Линь смотрел за тем, как она уходит, и пробормотал: «Кто-то, должно быть, является вдохновителем и хочет отравить меня. Похоже, что даже когда я стал бесполезным, мелочные люди действительно не могут позволить себе оставить меня в живых». После того, как культивация Цинь Лина была разрушена, он увидел жизнь насквозь и начал смотреть на мир со спокойным отношением. Заговоры и ловушки, люди, которые хотели перетянуть его на свою сторону, и те, кому он причинил боль, многие хотели ему отомстить. Место, полное змей и крыс, как можно культивировать в месте, полном мусора. Цинь Линь вздохнул, но он не мог сбежать, он мог только молча проглотить все это. «Подождите, еще немного». Цинь Линь вздохнул. В следующую секунду перед Цинь Линем появились красные часы. Цинь Линь был ошеломлен. «Что это? Банк Вселенной может исполнить все ваши желания. Разбив часы, вы попадете в Банк Вселенной». Механический голос появился прямо в голове Цинь Линя, что заставило его уставиться на часы. Он эмоционально сжал кулаки. Удивительно. Цинь Линь прочитал множество книг, легенд и записей, и он читал о паре подобных случаев. Без сомнений, сегодня ему повезло. Встречу ли я Бога? Цинь Линь чувствовал, что раз эти часы появились из ниоткуда, то хозяин Банка Вселенной, должно быть, был настоящим экспертом. Он вообще не думал о том, что этот эксперт был тем парнем в маске, который разрушил его уверенность. Кача. Цинь Линь не колебался. Ему нечего было терять и нечего бояться. Даже если эти часы были ловушкой, он все равно собирался в нее прыгнуть. В тот момент, когда он разбил часы, Цинь Линь провалился в размытое пространство. В бесконечном пространстве стоял гигантский дворец, который казался таинственным и непостижимым. Посмотрев на него, можно было почувствовать непреодолимое чувство уважения к этому великому сооружению. Перед дворцом стояли мужчина и женщина. Женщина была похожа на фею, настолько благородную, что никто не посмел бы обидеть ее. Мужчина был в маске и стоял, заложив руки за спину. Он холодно смотрел на женщину. Это он. Цинь Линь был потрясен. Он широко открыл глаза и захотел повнимательнее взглянуть на Ли Синьдао. Хонг. Но в следующую секунду он появился в коридоре. «Добро пожаловать, гость. Вы прибыли в Банк Вселенной». Ли Синьдао посмотрел на Цинь Лина и поприветствовал его. Он не ожидал, что Цинь Линь станет его первым гостем после того, как он попадет на холодное лунное небо. Парень, которого он оставил в живых. Более того, посмотрев на него сейчас, он почувствовал, что даже его культивация была разрушена. «Это, вы хозяин Банка Вселенной?» Цинь Линь недоверчиво посмотрел на Ли Синьдао. «Садись, мы можем поговорить об этом не спеша», — спокойно сказал Ли Синьдао. Цинь Линь начал глубоко дышать, чтобы успокоиться. Затем он сел напротив Ли Синьдао. «Я помню, что, когда я оставил тебя в живых, ты был на 9-й ступени Царства Грота Небес, верно?» Ли Синьдао в замешательстве посмотрел на Цинь Линя. Цинь Линь вспомнил об этом и беспомощно улыбнулся. «Если бы ты решил убить меня, я был бы благодарен тебе». Ли Синьдао посмотрел на Цинь Лина и захотел услышать его историю. Цинь Линь медленно описал свою судьбу. Серия из трех сложных встреч. Шансы на выживание были очень малы. Ли Синьдао стало жаль его. Его культивация была уничтожена, и он был брошен всеми. Его друзья и семья оставили его, а жена, которую ему предоставила семья, изменила ему и даже хотела отравить его. Он был очень невезучим человеком. «Я смог попасть на холодное лунное небо благодаря твоим координатам, так что скажи мне, что тебе нужно, и я подумаю над этим», — сказал Ли Синьдао. «Мне нужно время», – твердо сказал Цинлинь. «Тебе нужно время?» Ли Синьдао посмотрел на него. Он думал, что Цинлинь будет умолять его исцелить его раны, но кто бы мог знать, что единственное, чего он хотел, так это времени. «Зачем тебе нужно время?» – с любопытством спросил Ли Синьдао. «Я смогу превратиться в бабочку», – уверенно сказал Цинлинь. «Я получил технику святого Чжуан-Чжоу, используя свое тело как печь для создания нового тела, совершенного тела. Эта техника – трансформация в бабочку», – Цинлинь говорил правду. «Я могу дать тебе время. Сотни лет будет достаточно?» – спросил Ли Синьдао. «Этого должно быть достаточно». Цинлинь эмоционально посмотрел на Ли Синьдао. «Но что ты можешь дать мне взамен?» – спросил Ли Синьдао. Цинлинь был ошеломлен и покачал головой. «У меня с собой ничего нет, мне нечего дать тебе взамен. Поскольку мы знаем друг друга, я сделаю исключение и дам тебе 100 лет заранее, до оплаты». С этими словами Ли Синьдао велел седьмой подготовить контракт. «В конце концов, я в какой-то мере виновен в том, что с тобой произошло», – спокойно сказал Ли Синьдао. Цинлинь покачал головой. «Это моя судьба. Я никого не могу винить». Ли Синьдао не стал утруждаться и спокойно сказал. «Я дам тебе 100 лет, которые сгорят в одно мгновение, и ты сможешь пройти процесс с трансформацией в бабочку». Цинлинь молча слушал его. «После того, как ты преобразишься, тебе нужно будет собрать для меня 10 000 первоклассных драконьих вен духовной энергии», непринужденно сказал Ли Синьдао. Зрачки Цинлина сузились, и он недоверчиво посмотрел на Ли Синьдао. 10 000 драконьих вен духовной энергии, и все высшего сорта, это...» Дыхание Цинлина участилось, и он тщательно обдумывал этот вопрос в глубине души. Он вдруг поднял голову и сказал: «По рукам, несмотря ни на что, он должен был превратиться в бабочку. Если он не преобразится, он не сможет прожить и пару лет». Яд не был слишком большой проблемой, так как в мире существовало слишком много более жестоких методов. Цинлинь понимал, что люди из семьи Цинь могли прибегнуть к любому из них. 10 000 драконьих вен духовной энергии будет трудно найти, но он верил, что сможет это сделать, как только превратится в бабочку. Ли Синьдао был удовлетворен его ответом. «Я восхищаюсь тобой, ты очень решительный. Подпиши контракт». Ли Синьдао передал контракт Цинлиню и положил ручку на стол. После подписания цена, которую придется заплатить за нарушение условий контракта, огромна, и ты не сможешь выжить, если нарушишь его условия, — сказал Ли Синьдао. Цинлинь улыбнулся и без колебаний подписал его. Глава 294. Посттрансформация Цинлиня. Ли Синьдао привел Цинлинь в зал времени. Хонг, дверь зала времени распахнулась. Ли Синьдао указал внутрь и сказал: «Войди и используй свои 100 лет. Воспользуйся этим шансом и не облажайся». Цинлинь твердо сказал: «Это мой единственный шанс, так как я могу его упустить». Он вошел в зал времени, и вместе с закрытием двери в зале времени загорелось множество ярких огней, после чего время ускорилось. Всего за 1 минуту снаружи внутри пройдет 100 лет. Переданные Цинлиню 100 лет принадлежали непосредственно Ли Синьдао. Он вышел из зала времени и посмотрел на величественные и красивые горы. 1 минута прошла в мгновение ока. Ли Синьдао наблюдал за тем, как существо внутри кокона изо всех сил пыталось освободиться от оболочки. Бабочка медленно вырывалась, расправляя свои красивые крылья. Ли Синьдао внезапно повернул голову и посмотрел в сторону зала времени. Оттуда вышел человек, Цинлинь, но теперь он был совершенно другим. Прошло 100 лет, но казалось, что он не изменился. Но, присмотревшись повнимательнее, можно было заметить, что все в нем изменилось. Его старое тело было похоже на тюрьму, что мешало ему совершенствоваться. Теперь же он вырвался из этой тюрьмы и превратился в бабочку. Минута снаружи была равна сотне лет в зале времени. Цинлинь в 1 мгновение исполнилось 120 лет. Энергия текла в теле Цинлиня и в его дантяне. Его культивация же пробила прежний предел. Он прорвался на 10-ю ступень царства Грота Небес. Но даже со своим прорывом Цинлинь понял, что он все еще не мог видеть Ли Синьдао насквозь. Даже если культивация Ли Синьдао была на 10-й ступени Грота Небес, он все равно чувствовал, что не мог сравниться с Ли Синьдао. Ли Синьдао сказал: «Похоже, что твое превращение в бабочку было успешным». «Верно. Благодаря этому бедствию я многому научился. Если бы это произошло раньше, я бы определенно не достиг этого царства. Но я прошел по грязи и шагал вдоль линии жизни и смерти. Я многое понял». Цинлинь был по-настоящему взволнован. «Раз уж ты преобразился, то помни о нашем контракте», — спокойно сказал Лисиньдао. «Я никогда не осмелюсь забыть его. Я потрачу всю свою жизнь, но соберу 10 тысяч высококачественных драконьих вен духовной энергии», уверенно сказал Цинлинь. «Очень хорошо, тогда я дам тебе кое-кого в помощь». Пришло время ему взглянуть на мир. Лисиньдао протянул руку и позвал к себе мистера Мула. Мистер Мул спокойно себе культивировал, когда вдруг до него донесся голос Лисиньдао, и он тут же исчез со своего прежнего местоположения. Мул почтительно спросил: «Хозяин, вы меня искали?» Лисиньдао не ответил ему. «Это мой подчиненный. У него хороший талант и он умеет находить сокровища. Он поможет тебе найти их». Цинлинь в шоке посмотрел на мистера Мула. Это был монстр, который был на 9-й ступени Грота Небес. Мистер Мул культивировал с тех пор, как попал в банк, и после того, как банк появился на холодном лунном небе, он стал становиться сильнее каждые пару часов. «Спасибо», — сказал Цинлинь. Лисиньдао посмотрел на мистера Мула и сказал: «С этого момента ты с Цинлинем будешь сражаться плечом к плечу. Выполните миссию, теперь вы вдвоем отвечаете за нее». Мистер Мул согласился без колебаний, подняв одно копыто и сказав: «Не волнуйтесь, хозяин, я буду работать с этим братом и найду драконьи вены духовной энергии». Лисиньдао был удовлетворен. «Теперь вы можете уйти». Цинлинь и мистер Мул сразу же исчезли с банка вселенной. Лисиньдао же пробормотал: «Вам не нужно найти 10 тысяч. Тысячи будет достаточно». 10 тысяч высококлассных драконьих вен духовной энергии было слишком трудно найти, и Лисиньдао был готов играть на истощение. Фамильное поместье Цинь. В старом и разрушенном дворе появились Цинлинь и мистер Мул. Мистер Мул был сильным и мускулистым. Его мех был густым и черным, как металл, и, самое главное, он умел говорить на человеческом языке. «Брат, твоя жизнь слишком дрянная». Цинлинь сел и беспомощно сказал: «В прошлом, сейчас все намного лучше». Мистер Мул сел на каменную табуретку, как Цинлинь. Во дворе не было нормальных стульев, только 4 каменных табуретки. Но это подходило мистеру Мулу. Он сел, как человек, выставив 2 копыта перед грудью, и сказал: «Брат, сколько драконьих вен духовной энергии хозяин велел тебе найти?» 10 тысяч, причем высококачественных», сказал Цинлинь. «Хозяин поставил такую сложную задачу», пробормотал мистер Мул. 8 монстров хорошо знали, что просто драконьи вены было трудно найти, не говоря уже о высококлассных драконьих венах духовной энергии. «Сколько людей находится в подчинении у твоего хозяина?» — внезапно спросил Цинлинь. «Почему ты спрашиваешь об этом?» Мистер Мул настороженно посмотрел на Цинлиня. «Я встретил лунного ангела, которая также является подчиненной твоего хозяина. Сейчас же я встретил тебя, так что я просто хочу услышать ответ на этот вопрос», — сказал Цинлинь. «Лунный ангел, она самая красивая женщина хозяина, но она не так красива, как 7-я, сказал мистер Мул. Цинлинь вспомнил 7-ю и кивнул. «Согласен. Лунный ангел была типичной зрелой леди. Ее тело было дьявольски привлекательным и действительно соблазнительным, но 7-я была на порядок выше, особенно ее улыбка. Она вообще была вне всяких похвал. У хозяина есть много сильных подчиненных, и я довольно слабый. Мои другие братья намного сильнее меня», — сказал мистер Мул. «Тогда кто же самый сильный?» — с любопытством спросил Цинлинь. «Я не уверен. Это может быть парень с лысой головой, или тот старый даос, или тот парень с клинком. Кроме того, мой старший брат – демонический лягушонок, и он потрясающий. У него так много экспертов, что я сбился со счета». Мистер Мул был немного встревожен. Он хотел было продолжить разговор с мистером Мулом, но в следующую секунду дверь в его двор распахнулась. Хонг! Дверь разлетелась на десятки осколков, которые разлетелись во все стороны. Лицо Цинлина похолодело, и он уставился на пришедшего человека. Мистер Мул ухмыльнулся. «Он здесь, чтобы сразиться? Цинлинь, ты, ублюдок, выходи!» — раздался надменный голос. «Я сейчас выйду». Цинлинь глубоко вздохнул. Глава 295. Ограбление собственной семьи. Цинлинь вышел со двора, подошел к Цинъюню и дал ему пощечину. «Па!» Цинъюнь отшатнулся назад и в ярости уставился на Цинлиня. «Ты действительно осмелился ударить меня, па?» Еще одна пощечина попала по другой щеке Цинъюня, отчего та распухла. «Ты восстановился?» Цинъюнь был шокирован. В первый раз он не был готов, но второй раз он понял, что Цинлинь полностью восстановился. «Па!» Еще одна пощечина заставила Цинъюня упасть на пол. Его нос распух, и из него хлынула кровь. «Не убивай меня!» Цинъюнь испугался. «Теперь, Когда культивация Цинлиня восстановилась, он вообще ничего не мог ему сделать. Он был просто культиватором царства легенд, так как он мог сравниться с Цинлинь. «Умри», — сказал Цинлинь, кача. Он ловко схватил Цинлиня за голову и вывернул ее. С громким хлопком его шея сделала полный оборот. Цинлинь умер. Цинлинь был таким прямолинейным. Он не стал говорить всякую чушь и просто убил его. Мистер Мул подошел и, увидев это, с любопытством спросил: «Это нормально, что ты убил человека?» Цинлинь кивнул и сказал: «Как только они поймут, что я восстановился, они снова сделают из меня калеку. Тогда почему бы нам просто не сбежать?» — предложил мистер Мул. Аура Цинлинь взорвалась и собралась в его руке, после чего он ударил кулаком. Хонг! Этот удар поразил тело Цинлиня и превратил его труп в пыль. «Я кое-что вспомнил», — Цинлинь взмахнул руками. Его совершенно не волновала смерть Цинлиня, и он говорил о чем-то другом. «Что?» — спросил мистер Мул. Цинлинь дьявольски улыбнулся и сказал: «Семья Цинь — аристократическая семья, и у нее должно быть много драконьих вен». Он был готов стать предателем и подвести черту под семьей Цинь. Он собирался ограбить семью Цинь подчистую. Сокровища императорской аристократической семьи охраняет огромное количество людей, верно? Глаза мистера Мула загорелись. Никто не смеет перечить аристократическим семьям, и все семьи обычно слишком беспечны, или, скорее, слишком уверены в себе. Более того, разве я не предатель? Цинлинь спокойно сказал это. Мистер Мул поднял копыта и сказал: «Собираешься предать их? В тот момент, когда они решили сделать из меня калеку, я перестал быть частью этой семьи. Пойдем, мы ограбим их казну», — решительно сказал Цинлинь. «Мы пойдем туда без плана?» Мистер Мул был шокирован. «В плане нет необходимости. Никто не будет опасаться меня. Мое культивирование было уничтожено, и все знают об этом. Никто не будет ожидать того, что я вдруг восстановился», — сказал Цинлинь на ходу. Мистер Мул последовал за Цинлинем, и они двинулись по внутренним помещениям семьи Цинь. Как и ожидалось, никто не потрудился взглянуть на Цинлина и никто не заговорил с ним. Даже если рядом с ним был Мул, никто не обращал на этот странный дуэт особого внимания. Просто мистер Мул знал, как притворяться обычным Мулом, и позволил Цинлиню ехать на нем верхом. Расположенное на горе, поместье семьи Цинь было огромным, и в нем было множество прямых учеников. Тут проживало около 2000 человек, и все они были прямыми членами семьи, но никто не остановил их и даже не потрудился заговорить с ними. Если бы кто-то подошел, то заметили бы, что мистер Мул не был обычным животным. Его волосы были слишком густыми, и под ними скрывалась чудовищная энергия. Вблизи все это можно было легко заметить. Но, к их сожалению, даже когда мистер Мул проходил мимо них, они даже не смотрели на него еще раз. Все из-за того, что на мистере Муле ехал мусор. Цинлинь же холодно смеялся, видя это. Эти люди заплатят огромную цену за свое пренебрежение. Очень быстро они добрались до горы, где были сокровища семьи Цинь. Они спрятались в углу, и Цинлинь тихо сказал: «Эта гора давно была вырыта, и в ней находится сокровище, которое семья Цинь накопила за все годы своего существования». Мистер Мул был взволнован. «Я это чувствую. Там так много сокровищ, каждая вена в моем теле пульсирует. Но проблема в том, что мы не сможем войти», — с сожалением сказал Цинлинь. Два старика охраняли дверь. Они были сильными, и Цинлинь не был уверен, что сможет обойти их. Если они не смогут войти, то говорить о сокровищах внутри было бесполезно. «Ты не можешь, но я могу», — гордо сказал мистер Мул. «Ты сможешь войти?» Цинлинь удивленно посмотрел на мистера Мула. «Верно. Хозяин же сказал, что я умею находить сокровища. Когда я был один, я никогда не испытывал недостатка в сокровищах из-за своей способности». «Держись крепче», — гордо сказал мистер Мул. Он превратился из обычного Мула в нынешнего себя из-за своей способности. Он мог почуять сокровища и забрать его так, что этого даже никто не поймет. Цинлинь обнял мистера Мула за шею и прижался к нему. Венг-венг. Тело мистера Мула задрожало и внезапно исчезло. В этот момент двое стариков, охранявших дверь, нахмурились и посмотрели друг на друга. «Ты что-нибудь почувствовал?» «Нет», — энергия на мгновение всколыхнулась. «Кто-то проник внутрь». «Нет, я никого не чувствую». «Тогда все в порядке». Два старика закрыли глаза и продолжили культивировать. Цинлинь и мистер Мул же очень легко проникли в сокровищницу семьи Цинь. Густая духовная энергия проникла в их тела, и вскоре они увидели нечто невероятное. Драконьи вены духовной энергии. 500 драконьих вен. Цинлинь и мистер Мул были ошеломлены. Быстро собери их, они нужны хозяину». Мистер Мул был очень взволнован. Он начал собирать драконьи вены духовной энергии. Каждая драконья вена была длиной в 10 тысяч метров. Они занимали большую часть горы и были чрезвычайно огромными. Цинь-Линь и мистер Мул быстро собрали их и поместили в свои кольца. Они нашли 500 драконьих вен так быстро. Найти оставшуюся часть будет не так уж и сложно. Что взволновало Цинь-Лина, так это то, что он увидел доспехи, которые он носил ранее. «Я возьму их, мне не помешает дополнительная защита». Цинь-Линь, не колебаясь, надел их. Глава 296. Извращенец. Цинь-Линь взял защитный артефакт и надел его. Его аура мгновенно изменилась. «Раньше ты принадлежал мне, и теперь ты мой навсегда», — твердо сказал Цинь-Линь. Мистер Мул же собирал другие сокровища. Большая часть горы была покрыта драконьими венами духовной энергии, и мистер Мул и Цинь-Линь не планировали оставлять их в этой сокровищнице. Различные сокровища, различные пилюли, всевозможные артефакты. Независимо от того, было ли это полезным или нет, все в итоге отправлялось в их кольца. За короткие 10 минут они вдвоем вычистили всю сокровищницу. Сейчас Цинь-Линь держал алебарду, которая была даже сильнее, чем его старая. Это был древний артефакт, который был не небесным артефактом, а артефактом императора. Семья Цинь произвела на свет двух императоров, и это был артефакт, который использовал один из них. Его хранили здесь на случай, если в семье появится удивительный человек. Но кто знал, что Цинь-Линь сегодня украдет его. Он носил наполовину небесный артефакт, который холодно сиял и имел шокирующую защиту. Артефакт императора был в его руках, и он был слишком силен. Наряду с новой силой Цинь-Линь после трансформации, он действительно стал невероятно сильным. От одного из 10 тигров семьи Цинь до уничтожения его культивации, и теперь, когда он преобразился и у него было оружие, все это вместе взятое подтолкнуло Цинь-Лина к пику. «Похоже, что я смогу столкнуться лоб в лоб с сильнейшим из 10 тигров», — сказал Цинь-Линь. Мистер Мул к этому моменту проглотил множество сокровищ, но вдруг заметил множество черных шарообразных предметов. «Что это?» — спросил мистер Мул у Цинь-Линя. Цинь-Линь подошел к ним и осмотрел их. Они застряли в трещинах, и если бы кто-то не присмотрелся к этому месту повнимательнее, то ничего бы не заметил. Это жемчужина бога грома. Внутри нее скрыт гром 9 небес. Одна такая жемчужина может уничтожить целый город, сказал Цинь-Линь. О, мистер Мул наклонил голову. Ты хочешь их забрать? Нет, я испытываю некоторую ненависть к семье Цинь. Так что, прежде чем я уйду, я взорву это место, сказал Цинь-Линь. Взорвешь это место? Мистер Мул был шокирован. Верно, взорву это место. Цинь-Линь твердо кивнул головой. Хорошо. «Тогда давай сделаем что-нибудь грандиозное». Мистер Мул по-настоящему разволновался. Он начал доставать жемчужины и стал раскладывать их в разные места. Цинь-Линь делал то же самое. Вскоре 100 жемчужин были размещены по всей горе. «Пойдем, через минуту они взорвутся». Цинь-Линь обнял мистера Мула. Мистер Мул знал, что медлить было нельзя, и две фигуры спустя мгновение исчезли из сокровищницы. Мистер Мул и Цинь-Линь ушли, даже не обернувшись. Два старика одновременно открыли глаза и посмотрели друг на друга. Они увидели замешательство и шок в глазах друг друга. Рябь появилась еще раз. Это из сокровищницы. На этот раз мы оба это почувствовали. Видимо, кто-то проник туда. Давай посмотрим. В конце концов, мы не должны позволять другим красть вещи из нашей сокровищницы. Ты слишком много думаешь. Человек, который может украсть сокровища у нас из-под носа, еще даже не родился. Они оба открыли вход, но то, что они увидели, было множеством жемчужин бога молнии. Больше ничего не было. Они оба были ошеломлены, а их дыхание участилось. Украли. Это невозможно. Двум старикам показалось, что их сердца вот-вот остановятся. Эта сокровищница теперь была беднее даже их штанов. В следующую секунду выражение их лиц изменилось. Они недоверчиво посмотрели на сокровищницу. Хонг, жемчужина взорвалась, и к тому же не одна. 100 жемчужин взорвалось в одно и то же время. Взрыв отшвырнул двух стариков, и они выплюнули полные рты крови. Вся гора рухнула от этого взрыва. Взрыв. Земля и горы содрогнулись, напугав множество людей. Они посмотрели на сокровищницу и бросились к ней. Что случилось? Я не знаю. Похоже, что-то случилось с сокровищницей. Быстрее, запечатайте область. Если найдете посторонних, убейте их. Многие люди направились в сокровищницу, но только две фигуры наоборот, шли от сокровищницы. Цинь Линь сидел на спине мистера Мула, и они спокойно шли наружу. В этот критический момент никому не было дела до куска мусора. Все просто подумали о том, что этот мусор испугался. Никто и не подумал, что Цинь Линь был виновником всего этого переполоха. «Мы обокрали твою семью, Цинь», — обрадовался мистер Мул. «Я не являюсь частью семьи Цинь», — бесстрастно произнес Цинь Линь. «Ты собираешься сменить имя?» — быстро спросил мистер Мул. «В этом нет необходимости. Это имя преследовало меня полжизни, и, несмотря ни на что, никто не может изменить свою судьбу. И я не смогу привыкнуть к другому имени», — Цинь Линь отверг эту идею. «Хорошо, это твой выбор. Держись покрепче, я собираюсь ускориться». Мистер Мул подвел Цинь Линя к пустому месту и начал рисовать печать пересечения пространства. Он не осмелился рисовать ее в месте, где было полно людей. Лунному ангелу понадобилось 5 секунд, чтобы нарисовать ее, а мистеру Мулу, который не был так хорошо с ней знаком, понадобилось все 30 секунд. Он рисовал эту печать очень серьезно, в то время как Цинь Линь нахмурился и уставился на сокровищницу. Чем больше проходило времени, тем больше мер они предпринимали. «Вор находится среди нас. Запечатайте область, не дайте даже крысе ускользнуть». Яростный рев разнесся по всей округе. Взрыв. В то же время печати семьи Цинь начали активироваться. «Быстрее, если печати закроют это место, мы не сможем уйти», — с тревогой сказал Цинь Линь. «Не волнуйся, расслабься, я закончил», — мистер Мул наконец закончил. Он вздохнул с облегчением и шагнул вперед. «Обними меня покрепче», — сказал мистер Мул. Теперь он не беспокоился о маскировке. Его чудовищная энергия дрогнула и мгновенно исчезла. Это Цинь Линь и Мул. Кто-то в шоке смотрел за тем, как они взлетели в небо и испарились. Было уже слишком поздно. Вскоре они появились прямо над каким-то прудом. Пум! Один человек и один мул приземлились в прозрачную воду, что породило огромную рябь. В то же время раздался крик «Извращенец! Тут мул-извращенец!» — закричала девушка. Десятки девушек выбежали на берег и окружили Цинь Линь и мистера Мула. Глава 297. Золотая семья мистера Мула и Цинь Линя окружала дюжина довольно сильных девушек. Большинство из них были в царстве легенд, и все они агрессивно смотрели на них. «Откуда вы взялись? Вы осмелились подглядывать за купающимися девушками из моей золотой семьи?» Откуда-то вылетела молодая девушка. Ее тело было окутано золотистым светом, когда она холодно смотрела на Цинь Линь и мистера Мула. «Золотая семья – это одна из больших рас монстров». Цинь Линь был потрясен. Он только что сбежал из семьи Цинь, и кто знал, что в мгновение ока он умудрится оскорбить золотую семью. «Сильна ли эта золотая семья?» – спросил мистер Мул, пока его копыта продолжали топтать воду. «Сильная, даже сильнее, чем семья Цинь. Зачем ты телепортировал нас сюда?» – спросил Цинь Линь, стиснув зубы. Мистер Мул кашлянул. «Я не знаком с этой печатью». Цинь Линь уставился на него, а затем сжал кулаки. «Члены золотой семьи, это не входило в наши намерения. Мы просто телепортировались и появились не в том месте. Мы упали в этот пруд, ничего не замышляя». Девушка из золотой семьи холодно рассмеялась. «Ты думаешь, что я поверю этому объяснению?» Цинь Линь беспомощно наблюдал за происходящим. У него не было ни малейшего шанса выпутаться из этой ситуации. Это было просто невозможно объяснить. Цинь Линь передал свой голос мистеру Мулу. «Создай еще одну печать, я задержу их». Мистер Мул кивнул и начал медленно двигать лапой под водой. Он понимал, что это он был тем, кто причинил неприятности. Девушки купались в этом пруду, и они только что приземлились в воду, из-за чего они испугались и выбежали на берег. Цинь Линь поднял руки и встал на воду. «Я из семьи Цинь, я не лгу вам, это действительно просто недоразумение». Выражение лица девушки из золотой семьи изменилось, и она спросила. «Ты из императорской аристократической семьи Цинь, как тебя зовут?» – спросила девушка. «Цинь я». Цинь Линь произнес это имя без колебаний. Ее глаза вспыхнули, когда она осмотрела его с головы до ног. «Первый из 10 тигров, как говорят, способен сражаться со старшим поколением и побеждать. Он считается третьим избранным императором в семье Цинь, и ты, Цинь я». Цинь Линь кивнула и громко сказала. «Верно, и сегодня я, Цинь я, увидел ваши обнаженные тела». Цинь Линь ничего не объяснил. В любом случае, мистер Мул рисовал еще одну печать, так что ему не нужно было ничего объяснять. «Цинь Я будет тем, кто возьмет на себя всю вину». Девушка холодно рассмеялась. «Ты не хотел признавать это пару секунд назад, так зачем ты признался в этом сейчас? Я всегда признаю то, что сделал, и я не вижу смысла отрицать правду», — сказал Цинь Линь. «Ты говоришь так праведно, так как же ты собираешься компенсировать нам нашу чистоту?» — холодно спросила девушка. Цинь Линь нахмурился. «Как зовут эту сестру?» Девушка из золотой семьи подняла голову, и на ее лице появилась гордость. «Фэн Лунцзи». Цинь Линь в шоке спросил. «Одна из трех цветов золотой семьи, Фэн Лунцзи». «Верно», — сказала Фэн Лунцзи и кивнула. «Мне очень жаль. Приветствую вас, сестра Лунцзи». Цинь Линь почтительно поклонился. «Кто твоя сестра? Ты извращенец. Ты потерял лицо семьи Цинь. Ты должен дать моим сестрам объяснение, иначе ты умрешь сегодня», — холодно сказала Фэн Лунцзи. Цинь Линь был потрясен. Эта Фэн Лунцзи не была добрым человеком. Это место было территорией золотой семьи, и они были в меньшинстве. Он и мистер Мул определенно пострадали бы, если бы началась драка. К счастью, в следующую секунду мистер Мул вырезал печать пересечения пространства и взволнованно сказал: «Готово». Лицо Цинь Линя сразу же наполнилось радостью. «Сестра Фэн Лунцзи, я определенно компенсирую вам все в будущем, но сейчас я должен уйти. Если вам нужна компенсация, тогда придите и найдите меня. После того, как вы придете, я компенсирую вам все на свете». Цинь Линь громко рассмеялся. Под водой появилась шестизвездочная печать, из-за которой мистер Мул и Цинь Линь исчезли. Выражение лица Фэн Лунцзи изменилось, и она прорычала: «Черт возьми, ты подглядывал за нами и посмел сбежать. Цинь Я, я убью тебя». Хотя печать телепортации мистера Мула была нестабильной, и на этот раз они попали на ферму, к счастью, они не столкнулись с другими опасностями. Цинь Линь поднялся и проворчал: «Ты можешь быть более точным, мне просто нужно еще немного попрактиковаться». Мистер Мул был немного смущен. «Если бы я не был умен и не свалил вину на Цинь Я, Фэн Лунцзи уже сошла бы с ума», — раздраженно сказал Цинь Линь. «Насколько сильна эта золотая семья?» — с любопытством спросил мистер Мул. «Позволь мне сказать тебе вот что. Ее сила – это сочетание феникса и золотого дракона. Они помогают и дополняют друг друга. Золотые драконы отделились от расы драконов и создали свою собственную семью, в то время как фениксы присматривали за ними. Если бы Фэн Лунцзи сошла с ума, моей нынешней силы было бы недостаточно», — честно сказал Цинь Линь. «Если Фэн Лунцзи действительно рушит убить его, силы Цинь Линя будет недостаточно. Но так как ты свалил вину на Цинь Я, мы в безопасности. Давай пойдем и поищем какие-нибудь сокровища. Пойдем, нам нужно найти еще 9000 драконьих вен духовной энергии». После этих слов они вместе с мистером Мулом исчезли. В банке вселенной Ли Синьдао перестал обращать на них внимание. Ему было все равно, что они оскорбили золотую семью. На самом деле, если эта семья была такая сильная, у нее определенно будет больше 500 драконьих вен духовной энергии в сокровищнице, верно? Холодное лунное небо такое обширное, так что нет нужды беспокоиться об этом, — пробормотал Ли Синьдао. По крайней мере, они смогли добыть 500 драконьих вен духовной энергии. Учитывая такой улов, он не был против ограбить еще одну такую семью. Конечно, это была просто шутка. Если бы он действительно ограбил множество могущественных семей, подчиненные Ли Синьдао рано или поздно были бы выслежены этими семьями. «У нас новый гость», — внезапно раздался голос седьмой, глава 298. Новый гость Ли Синьдао был шокирован. Еще один гость? Он только что разбросал 100 часов, но они уже нашли нового гостя. Они нашли его действительно быстро. Седьмая улыбнулась. «Существует множество людей на холодном лунном небе, которым нужны помощь». Ли Синьдао спросил: «Как его зовут и кем является этот человек?» Ли Синьдао надел маску и переоделся в другую одежду, после чего направился в торговый зал. Седьмая последовала за Ли Синьдао и сказала: «Ее зовут Фэн Цзюэр, и она из золотой семьи. В ней есть кровь феникса, но из-за неполной души она бодрствует в течение коротких промежутков времени». Ли Синьдао спросил: «Она глупенькая? Когда она бодрствует, она совершенно нормальная, однако она бодрствует слишком короткое время». Седьмая была полна сожаления. «Значит, она ищет банк вселенной, пока бодрствует?» — спросил Ли Синьдао. «Верно, и она действительно особенный гость». Седьмая кивнула. Ли Синьдао пришел в торговый зал и увидел Фэн Цзюэр. Она была немного полной. В отличие от обычных худых девушек, она была полной. Ее маленькое личико было обычным, но области, которые не должны были быть круглыми, были очень круглыми, из-за чего она выглядела немного раздутой. Фэн Цзюер настороженно посмотрела на Ли Синьдая и седьмую. Она не осмелилась обменяться взглядом с Ли Синьдая и вместо этого с завистью посмотрела на седьмую. Какая девушка не любила красоту? Красота седьмой заставила Фэн Цзюер опечалиться. Она посмотрела на свое собственное тело и почувствовала раздражение. Но, в конце концов, она просто беспомощно вздохнула. «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказал Ли Синьдая. Фэн Цзюер в шоке указала на себя. Ли Синьдая кивнул. «Вы, мой гость, так что, конечно, вам следует сесть». Фэн Цзюер села и с тревогой спросила, «Может ли ваш банк Вселенной действительно изменить мою судьбу?» Ли Синьдая посмотрел на нее. Его темные зрачки под маской видели ее насквозь. Она была лишь на пике небесного царства. По сравнению со своими сверстниками, она не была выдающейся. Но Ли Синьдая нашел действительно невероятным то, что она достигла такого царства, проведя большую часть своей жизни во сне. «Банк Вселенной может изменить вашу судьбу, но что вы можете дать взамен?» – спросил Ли Синьдая. «Я, Фэн Цзюер, потеряла дар речи. Я тупая и у меня ничего нет». «Ничего», – Фэн Цзюер была удручена. Ли Синьдая спокойно посмотрел на нее и спросил, «Вы не расскажете мне о себе?» Фэн Цзюер нахмурилась и посмотрела на Ли Синьдая. Она не хотела говорить о своем прошлом. Оно было наполнено сплошными оскорблениями. Для нее ее тело было огромным оскорблением. Даже половина ее души была оскорблением. Ей было неловко говорить об этом. Ли Синьдая сказал, «Я не унижаю вас. Я просто хочу узнать о вашем опыте и выяснить, что вы сможете отдать банку Вселенной».